Глава 15. Стробоскопический свет. Стина смотрела на парня, который только что заговорил с ней. Борода, светлые волосы, вязаная шапка. В помещении. Причем теплая шапка, закрывающая уши. Безумный сноубордист. Кстати, приглядевшись повнимательнее, Стина поняла, что это не парень, а мужчина. За 30. Во всяком случае, у него были белые морщинки на загорелом лице. «И что с того?» — ответила она, стараясь перекричать музыку, грохочущую внутри помещения, на краббе. «Недавно открытый клуб заявил на весь свет, что это новое место сбора молодых и самых современных музыкантов, киношников и писателей из Ставангера, которых на самом деле было немало в этом повернутом на бизнесе и считающем нефтедоллары городе. Поживем — увидим. Тусовщики еще не решили, заслуживает ли краббе их благосклонности. Вот и Стина еще не решила. Заслуживает ли ее благосклонности этот парень или мужчина? «Просто я считаю, тебе стоит послушать, что я расскажу», — сказал он, уверенно улыбнулся и посмотрел на нее своими голубыми, как ей показалось, слишком яркими глазами. «Но, может, это тут такое освещение? Стробоскопический свет? Круто. Посмотрим». Он вертел в руке пивной бокал, облокотясь на барную стойку, так что Стине пришлось бы наклониться вперед, чтобы услышать, что он хочет ей сказать. Да не на ту напал. В толстой дутой куртке, но на лбу под нелепой шапкой не видно ни капли пота. А может, она крутая? Эта шапка. Потому что мало кто объехал на мотоцикле все районы Дельты и Равади в Бирме и вернулся оттуда настолько живым, что в состоянии об этом рассказать, — сказал он. Настолько живым. Одним словом, трепло. Она таких терпеть не может. Он ей кого-то напоминал, какого-то героя американских классических боевиков или сериалов 80-х. И вот я дал себе слово, что если вернусь в Ставангер, то пойду куда-нибудь посидеть, возьму пиво, подойду к самой красивой девушке, которую вижу, и скажу именно то, что говорю сейчас. Он развел руками, улыбнулся белозубой широкой улыбкой. «Мне кажется, ты девушка у синей пагоды». «Где?» «Это из Редьярда Киплинга, барышня. Ты девушка, которая ждет британского солдата возле пагоды Мульмейна. Ну, что скажешь? Поедешь со мной? Будешь ходить босиком по мрамору Шведагона? Есть мясо кобры в Баго? Засыпать под молитвенное заклинание мусульман в Янгуне? И просыпаться по-буддистски в Мандалае?» Он перевел дух. Она наклонилась вперед. «Так значит, я тут самая красивая девушка?» Он огляделся. «Нет, но у тебя самые большие буфера. Ты красивая, но конкуренция велика. Вопрос в том, красивее ли ты всех. Пойдем отсюда?» Она засмеялась и покачала головой. Никак не могла определить, он смешной или просто ненормальный. «Я здесь с подругами. Попытайся использовать этот фокус с кем-нибудь еще. Элиас. Что? Тебе интересно, как меня зовут? На тот случай, если мы еще увидимся. Меня зовут Элиас. Скуг. Фамилию ты забудешь, но Элиаса запомнишь. И мы еще увидимся. Раньше, чем ты это поймешь». Она склонила голову на бок. «Ах, вот как!» Он тоже склонил голову на бок и передразнил. «Да, вот так». Потом допил пиво, поставил бокал на стойку, засмеялся ей в лицо и ушел. «Что за тип?» Это спросила Матильда. «Понятия не имею», — сказала Стина. «Он вообще-то ничего, но странный. Судя по говору, откуда-то из Восточной Норвегии. Странный. У него странные глаза и зубы. Или здесь просто такой стробоскопический свет? Стробоскопический свет? Стина рассмеялась. Такой свет, как в солярии, цвета зубной пасты, из-за которого рожа сразу как у зомби. Матильда покачала головой. Тебе надо выпить. Пойдем. Стина последовала за ней, по дороге обернулась на дверь. Ей казалось, что она видела лицо за стеклом, но там никого не было.